Глава 42. 17 часов 18 минут. До и после. Люди проходят. По разным причинам люди проходят, и то, что было до, становится после. Эти слова проносились в голове Линкольна Райма снова и снова, словно заевшая пластинка «Люди проходят». Он сам когда-то произнес их, когда говорил жене вскоре после несчастного случая, что хочет развода. Они уже некоторое время были чужими друг другу, и Райм решил, что если ему суждено выжить, он будет тянуть свою лямку сам, так как не желает портить ей жизнь необходимостью постоянного ухода за неподвижным инвалидом. Но тогда слово «происходит» значило для Райма нечто совершенно иное, нежели сейчас. Та жизнь, которую он с такими усилиями создал для себя в течение нескольких последних лет, жизнь, в общем, довольно хрупкая, должна была вот-вот принципиальным образом измениться. И проблема состояла в том, что, уходя в Argyle Security, Амелия вовсе не проходила, а возвращалась. Селит-то ушел, Райм с Пуласки сидели в лаборатории перед столом с вещественными доказательствами по делу о 118-м отделении. В конце концов, осознав убедительность имеющихся против них улик и то, что они сами, того не ведая, наняли профессионального террориста, Бейкер, Уоллес и Хэнсон написали просьбу о снисхождении и выдали практически всех, кто был причастен к их преступлениям. Хотя ни словом не упомянули о том, кто нашел часовщика для Бейкера. Причина ясна. Нельзя выдавать имя члена мафиозной организации, занимающего более высокую ступеньку в иерархии, если есть шанс, что он из-за твоего свидетельства попадет в одну тюрьму с тобой. Готовясь к уходу Амелии, Райм пришел к заключению, что Рон Пуласки со временем может ее заменить как эксперт достаточно высокого уровня. Он парень сообразительный, не глупый и не менее упертый, чем Лон Селитта. А за годик или даже меньше Райм его пообтешит. Вместе с Роном они будут осматривать места преступлений, анализировать полученные материалы, находить преступников и отправлять их в тюрьму. Система будет продолжать работать без перебоев. Процесс защиты законности и порядка в стране гораздо важнее чувств отдельно взятых мужчины или женщины. Так устроена жизнь, и ничего тут не поделаешь. Да, система будет продолжать функционировать, но было невероятно трудно представить себе эту систему без Амелии Сакс. «Черт с ними, с распроклятыми чувствами», — злобно произнес про себя Райм и взглянул на доску со схемами. «Он где-то там, я обязательно его найду. Он не уйдет». «Что?» — переспросил Пуласки. «Я ничего не говорил», — рявкнул Райм. «Нет, говорили, я только что...» — он умолк под злобным взглядом Райма. Вернувшись к просмотру материалов, Пуласки спросил. «Заметки, которые я нашел в машине Бейкера, сделаны на дешевой бумаге. Мне нужно применять нингидрин для проявления того, что там может быть написано скрытыми чернилами?» Райм начал отвечать, но его перебил женский голос. «Нет. Вначале нужно попробовать пары йода, затем нингидрин, а потом нитрат серебра. Анализ делается всегда только в такой последовательности». Райм поднял голову и увидел на пороге Амелию. И сразу попытался изобразить вполне доброжелательное выражение лица. «Будем учиться лицемерить, быть великодушными, быть взрослыми». «В противном случае», — продолжала Амелия, — «может начаться химическая реакция, и ты испортишь отпечатки». Пуласки кивнул, молчание. «Как-то чертовски неуклюже все выглядит», — подумал криминалист. Амелия быстрым взглядом окинула собранные материалы. Райм, не отрываясь, смотрел на свои схемы, и напряженное молчание между ними стало подобно ледяному декабрьскому ветру, дувшему за окном. «Извини», — произнесла она наконец. Было так необычно слышать от Амелии подобные слова. Она извинялась примерно так же часто, как и Райм, то есть практически никогда. Райм ничего не ответил. Он не отрывал взгляда от схем. «Да, мне на самом деле очень жаль». Раздраженный слюнявой рождественской сентиментальностью, он отвернулся, нахмурившись и с трудом сдерживая гнев. и только тут понял, что она обращается совсем не к нему, она смотрела на Пуласки. «Я постараюсь это тебе как-то компенсировать. Ты сможешь поработать со следующим местом преступления, а я буду тебе помогать, или даже с двумя». «Каким образом?» — спросил Рон. «Ты ведь наверняка слышал, что я ухожу?» — он кивнул. «Я передумала». «Ты остаешься?» — переспросил Пуласки. «Остаюсь». «Ну и никаких проблем, я совсем не против совместной работы». Чувство облегчения при мысли о том, что он не будет единственной мурашкой, на которую Линкольн Райм устремит свое увеличительное стекло и критический взгляд, явно перевесило разочарование от возвращения на не слишком почетную роль ассистента. Амелия пододвинула стул и поставила его так, чтобы смотреть Райму прямо в глаза. «А я думал, ты вар, Джайли», — сказал он. «Я действительно ходила туда, чтобы отклонить их предложение. И можно мне спросить, почему?» «Мне позвонили. Сюзанна Крилли, жена Бена Крилли. Она поблагодарила меня за то, что я ей поверила, и за то, что я нашла убийцу ее мужа. Она плакала и говорила, что для нее была невыносима мысль, что ее муж покончил с собой. Убийство ужасно, но самоубийство любимого человека подрывало те основы, на которых в течение многих лет строилась ее жизнь». Амелия рассмеялась. «Узел на веревке и сломанный палец. Я поняла, что в этом-то и заключена основная суть нашей работы, Райм. А не в том дерьме, в котором я на какое-то время увязла, с политикой, отцом, с попытками Бейкера и Уоллеса расправиться со мной. Не надо все усложнять. Быть полицейским значит пытаться найти истину, скрывающуюся за узлом на веревке и сломанным пальцем. Ты и я, Сакс». «Ну?» — спросила она, кивнув на доски. «Как дела у нашего плохого парня? Есть что-нибудь новое?» Райм кратко обобщил имеющиеся сведения о часовщике. «Скалолаз или альпинист. Подготовку получил в Европе. Много времени провел в Калифорнии на побережье. Был там совсем недавно. Возможно, проживает там и сейчас. Блестяще образован, безупречная грамматика, синтаксис и пунктуация. Я собираюсь просмотреть каждый винтик и колесико в часах, которые он мне подарил. Он ведь на самом деле часовщик. А это значит, что, скорее всего, он в них копался. И если там осталась хоть молекула его следов, я ее найду». Райм кивнул на записку преступника и добавил. «Он признается, что наблюдал за отелем, в котором жила Шарлотта, когда вы производили арест. Необходимо тщательно осмотреть все места, с которых он мог производить наблюдение. Вот, Рон, тебе и нашлась работа». «Понял. И, кстати, не забывай о том, что нам о нем известно. Возможно, он уехал, а может и нет. Будь всегда начеку и оружие держи наготове. Над Тайвиком, а не под ним, помни». «Внимательно все осматривай, но не забудь прикрыть задницу», — вспомнил Пуласки известную фразу Райма. «Пятерка за хорошую память», — отозвался криминалист. «А теперь приступай к работе».